радости сердце рвется наружу под проливным дождем и в холодную стужу. Засушливым летом зной и в снегопад. Моя радость слаще, чем мармелад. Моя радость всевидящее око, она не дремлет, не утомляется, зла не приемлет. Сердцу внемлет, плоти не потакает, она точно знает правильный путь. Нельзя свернуть, сдаться на землю, оружие сложить. Моя радость знает, чем нужно дорожить. Моя радость со мной, моя радость всегда рядом. Я всегда под надзором, я всегда под ее взглядом. Где же ты, радость? Вопрос неуместный. Я наладил с ней тесный контакт, контракт пожизненный заключил. Моя радость, ты источник моих сил. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, он не бывает в тяге. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, всегда рядом. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, он не бывает в тяге. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, всегда рядом. Моя радость — это моя визитка, блюдет меня в праведности безмерно денно и ночно. И если меня не узнают, моя радость узнают непременно. Моя радость — мой точный навигатор, мотиватор во всех делах всегда приходит на подмогу. Карта и компас уступают и дорогу. Моя радость обязан очень многим. Моя радость, как ядерная боеголовка, выход найдет из любой потасовки. Ловко поражает мишень и послушание, злость, обиды, даже мою лень. Моя радость обновляется каждый день и надает моим мозгам быть на бикрень. Всегда на страже, на чеку, диктует мне эту строку. В упряжке с ней я все смогу. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, он не бывает в тяге. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, всегда рядом. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, он не бывает в тяге. Jesus Christ, моя радость. Jesus Christ, всегда рядом. Моя радость, как Т-38 на пролом. Ее удел будет биться до конца. Любого подлеца обнаружит и безоружит. Печаль, отчаяние отправит в отставку. В бою она подобна индийскому томагавку. Ее задача — уничтожить врага, как ураган сметает зло на своем пути. Без нее не сдвинуться с места ни на йоту, шагу не пройти. Для тех, кто вокруг, она как доктор и болит. Любую болезнь в два счета разбомбит. Моя радость — это добрый борец. Моя радость утоляет жажду и кормит голодных. Она как огненная печь среди холодных сердец, среди овец, среди заблудшей толпы. Моя основа среди сверкающей